Глава 49. Как теперь быть? Аарон. На то, чтобы пересечь море, которому, казалось, нет ни конца, ни края, ушло почти двое суток. Отблески волн, режущие глаза, палящее солнце днем и холодные потоки воздуха ночью. Каждая мышца в теле ныла. Но я и Реймон упорно продолжали свой путь, не желая опускаться на воду для отдыха. Мы, конечно, сильны, но в морских глубинах водится всякое. Даже такие твари, которым взрослый дракон на один зуб. Поэтому я и брат, не желая рисковать своими жизнями, упорно двигались вперед, расслабляясь лишь на несколько секунд, когда крылья подхватывали порывы ветра. Хотелось пить, хотелось есть, а еще больше — коснуться земли и хоть чуток отдышаться. Вот только я понимал, что дорога каждая секунда. Ведь чем быстрее я доберусь до отшельника, тем быстрее вернусь к Лёле. С этой дорогой справился бы далеко не каждый. Физическая подготовка была очень важна в таких моментах. И хорошо, что я регулярно занимался искусством рукопашного боя, как и сражался со стражами, а иногда и с братом на мечах, оттачивая свои умения. Видел, Реймон сильно устал, и я недалеко от него ушел. Давным-давно уже драконы не пересекали море, не считая отшельника, который покинул наши края по непонятной причине, поселяясь в скале на краю света. Мы руководствовались картами, примерно прикидывая, сколько займет перелет через это опасное место. Вот только расчеты оказались неверны. По нашим предположениям, мы уже должны были достигнуть берега, но его не было видно. Бескрайние воды, плещущиеся вдали. Они становились то лазурными, будто приглашая искупаться и хоть немного освежиться, то и сине-черными, угрожающими, предостерегающими, говорящими о притаившейся опасности. Не знал, сколько еще продержимся. Говорить в образе дракона, что, естественно, не получалось. Поэтому нам с Реймоном оставалось только переглядываться и понимать друг друга без слов. Я держался только благодаря мыслям о Лёле и осознании того, что без меня она пропадет. А еще уже не раз успел измучить себя тем, что взял с собой брата. Сейчас я отчетливо понимал, насколько необдуманно поступил. Ведь без него Леонессу и Кайдена ждет беда. Нервы были на пределе, силы на исходе. И вот, когда чувство вины и тревоги уже почти сожрало изнутри, а я реально был близок к тому, чтобы рухнуть в воду, так как для того, чтобы шевелить крыльями, приходилось прикладывать титанические усилия. Вдали появился небольшой, едва различимый из-за тумана берег. Стоит ли говорить, какое облегчение я испытал на тот момент? Реймон, судя по его драконьей физиономии, тоже. Мы, делая последний рывок, направились к клочку земли, что с каждым взмахом крыльев становился все ближе и ближе. Как только суша оказалась под нами, я и Реймон, сменив облик, рухнули на песок, облегченно выдыхая. Раскинув руки в стороны и чувствуя, как неимоверно ноет каждая мышца, я тяжело дышал, щурясь от ярких солнечных лучей, нещадно опаляющих кожу. «Живой!» — прохрипел брат, как и я, не шевелясь и лежа рядом. «Вроде», — ответил ему, пока не готовый к тому, чтобы подняться на ноги и даже сесть. Хотелось есть, еще больше хотелось пить. Но на данный момент это было не так важно, ведь мы наконец-то смогли добраться до нужного места. Если честно, верилось с трудом, что мы близки к конечной точке нашего путешествия. Ведь путь, который проделали, казался чем-то нереальным. Но нагретый песок подо мной, пышные пальмы, виднеющиеся вдали, и волны, облизывающие ботинки, говорили об обратном. Немного полежав, мы все же решили двигаться дальше, по пути отслеживая признаки источника питьевой воды, который, на наше счастье, обнаружился практически сразу же. Не думал, что смогу столько выпить. Стоило сделать глоток, как оказалось, что моя жажда просто ненасытна. Склонившись над тоненьким ручейком, бегущим между корней незнакомых мне деревьев, я жадно пил, зачерпывая воду в ладони. Чувствовал, как тело наполняется приятной прохладой, как легкое головокружение отступает, как силы начинают возвращаться. «Идем», — спросил Реймон, вытирая губы тыльной стороной ладони. Кивнув ему, я поднялся на ноги, оглядываясь по сторонам. На первый взгляд, тропические заросли из лиан и других вьющихся растений, протянувшихся от пальмы к пальме, казались непролазными. Но мы сразу определились с направлением, замечая возвышающуюся скалу. Поэтому, частично призвав драконью сущность, принялись с легкостью разрывать зеленые стебли, падающие к нашим ногам. С каждым продвинувшимся шагом волнение возрастало. Я снова и снова смотрел на рельефную скалу, нефритовые прожилки, в которой завораживающе поблескивали в солнечных лучах. Здесь было красиво. Природа главенствовала на этом острове, который казался раем, но я чувствовал притаившуюся опасность. «Давай ускоримся», — буркнул я, невольно поёжившись. Реймон согласился со мной, прибавляя шаг. Нам потребовалось около 2 часов, чтобы добраться до подножия скалы, на которую в образе человека ни в жизнь не забраться. Мне хватило одного взгляда на брата, чтобы все понять. Секунды, и я подпрыгнул, отрываясь от земли и меняя облик на драконий. Реймон поспешил за мной, взмывая ввысь. Облетев скалу, был найден небольшой проход, в который мы и поспешили проникнуть, мастерски превращаясь в воздухе в человека и кубарем влетая внутрь. Вскочив на ноги, я сразу отметил опустение этого места. Нет, здесь определенно жили, но давно. Сжав губы, я, чувствуя спиной присутствие брата, двинулся вглубь, отмечая в стенах небольшие ниши. В них тускло светились те самые прожилки, которые мы наблюдали с берега. Шаг за шагом углублялись в пещеру, чувствуя влажную прохладу воздуха и наблюдая высушенные листья пальмы, сваленные в кучу. А после нашему взору открылся и небольшой выступ, как мы поняли, служащий для того, чтобы принимать пищу, так как на нем стояла стопка посуды, сделанная из камня. Увидев на ней слой пыли и паутину, сердце заныло. Освещение было скудным, но нам хватило его, чтобы разглядеть в стене идущие в ряд вертикальные ниши, в которых лежали разного вида приспособления и вещи, так же, как и посуда, покрытая пылью и паутиной. Я почти не дышал, пожираемой обреченностью. «Аарон», — услышал голос Реймона, оборачиваясь и замечая простенькую кровать, созданную из бамбука и спрятанную в углублении. Тяжело передвигая ногами, я начал к ней приближаться, борясь с желанием зарычать. Рука. Моему взору открылась костлявая конечность, а затем и все остальное, что осталось от отшельника, унесшего с собой тайны драконов и ответы на мои вопросы, в которых я так сильно нуждался. «Мы опоздали», — прошептал брат с печалью, глядя на костлявые останки, раскинувшиеся на почти прогнившей кровати. «Опоздали», — вторил я ему и, как теперь быть, даже не представлял.